О воскресении Господа и воскресении человека. Господь воскрес и воскресил вместе с Собой вселенную. Он воскрес, расторгнув узы смерти. Адам согрешил и умер. А Христос не согрешил, но также умер. Это необычайно и дивно. Тот согрешил и умер, а этот не согрешил и также умер. Для чего? Для того, чтобы согрешивший и умерший мог через несогрешившего и умершего освободиться от уз смерти. Так бывает и в денежных делах. Часто один бывает должником и, не имея возможности заплатить, содержится в узах, а другой, не будучи должником, но имея возможность заплатить, уплачивает и освобождает виновного. Так было и с Адамом. Адам сделался должником и был во власти дьявола, но не имел возможности заплатить. Христос не был должником и не находился во власти дьявола, но мог заплатить долг. Он пришел и заплатил смертью за того, кто был во власти дьявола, чтобы избавить его. Видишь ли действие воскресения? Мы умерли двоякою смертью, и потому ожидаем двоякого и воскресения. Христос умер одною смертью, потому Он и воскрес одним воскресением. Как это? Я скажу. Адам умер и по телу, и по душе. Умер и грехом, и естеством. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Однако естеством он не умер в тот же день, но умер грехом. Это смерть души, а то смерть тела. Впрочем, когда ты слышишь о смерти души, то не подумай, что душа умирает. Она бессмертна. А смерть души есть грех и вечное наказание. Посему и Христос говорит: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». А погибшее существует, но только незримо для того, кто лишился его. Смерть, как я сказал, у нас двоякая. Потому и воскресение должно быть двоякое. А у Христа одна смерть, так как Христос не согрешил. Но и эта одна смерть была для нас, так как Он не подлежал смерти. Он не был повинен греху, следовательно, и смерти. Посему Он и воскрес воскресением только от одной смерти, а мы, умершие двоякою смертью, воскресаем и двояким воскресением. Одним мы воскресли пока от греха, так как погреблись вместе с Ним в крещении и восстали вместе с Ним через крещение. Это одно воскресение — отпущение грехов, а второе воскресение — воскресение тела. Он дал тебе большее, ожидай и меньшего. Первое воскресение гораздо важнее последнего, так как гораздо важнее избавиться от грехов, нежели видеть тело воскресшим. Тело пало потому, что согрешило. Посему, если грех есть начало падения, то начало восстания есть освобождение от греха.